Ключ к достижению цели. Значит ли это, что если вы преследуете какую-то цель и сталкиваетесь сначала с неудачей и крушением надежд, то нужно свернуть в сторону и заняться чем-нибудь другим? Конечно, нет. Ни один человек не достигал цели благодаря только одной заинтересованности в ее достижении. Нужно взять на себя обязательства. В сущности, изучая источник успеха разных людей, я обнаружил, что упорство превосходит даже талант, как самый ценный и эффективный ресурс в создании и формировании качественного уровня жизни. Большинство людей сходят с дистанции, доведенные до бешенства, всего за 3 шага до цели. Я верю, что жизнь постоянно устраивает нам испытания, проверяя уровень взятых на себя обязательств, и самые большие награды получает от жизни тот, кто остается верен взятому на себя обязательству и постоянно доказывает это на пути к поставленной цели. Такое упорство может сдвинуть горы, но оно должно быть постоянным и непрерывным. Будучи простым, как и само название, оно к тому же является общим знаменателем, отделяющим тех, кто живет мечтой, от тех, кто живет сожалениями. Я принадлежу к категории тех учеников, которые из невидимого научились делать видимое. Вот почему я с уважением отношусь к поэтам, писателям, художникам и предпринимателям, людям, которые берут идею и притворяют ее в жизнь. Одним из таких людей, являющихся живой моделью творческой активности, успеха и невероятного роста как личности, по моему мнению, является Питер Габбар, председатель правления и руководитель компании Sony Pictures Entertainment Inc., ранее известной как Columbia Pictures. В возрасте 48 лет Питер стал одним из самых влиятельных и уважаемых людей в кинопромышленности. Вместе со своим партнером Джоном Петерсом он завоевал в общей сумме свыше 52 наград Американской киноакадемии. Его работами являются такие фильмы, как «Полуночный экспресс», «Без вести пропавший», «Человек дождя» и «Бэтмен». В 1989 году их объединенная компания Габбар Петерс Entertainment Company была куплена компанией Sony за более чем 200 миллионов долларов с тем, чтобы совместно осуществлять руководство империей Columbia Pictures. Как такой молодой человек смог добиться столь сильного влияния в этой подверженной невероятной конкуренции области бизнеса? Ответ один. Благодаря мечте и несгибаемому упорству. Однажды я удостоился чести говорить с ним по телефону, и тут выяснилось, что оказывается он большой поклонник моей аудиопрограммы «Энергия личности». Каждое утро, делая зарядку, он слушает мои записи с тем, чтобы, приводя тело в соответствующую форму, одновременно приводить в нужную форму и свой разум. Он хотел поблагодарить меня за то, что, не купив ни одной кассеты, он получил эту информацию по телевидению, и уж, конечно, никогда не слушая никаких магнитофонных лент, он получает теперь от моих записей такой заряд. В результате этой беседы я имел возможность встретиться с Питером, и мы стали друзьями. Я обнаружил, что одним из основных ингредиентов его невероятного успеха является способность никогда не отступать от поставленной цели. Он рассказал, как в 1979 году они вместе с Джоном Петерсом купили права на производство «Бэтмена», но до 1988 года так и не смогли его начать, потому что почти все были против этого фильма. Должностные лица студии говорили, что для него нет рынка и что единственными зрителями этого фильма будут дети и любители комиксов, которые очень воодушевились, когда Майкл Китон был избран на роль этого суперэнергичного человека Бэтмена. Несмотря на продолжающееся разочарование, крушение надежд и значительный риск, группа Габбара и Петерса сделала Бэтмена одним из величайших супербоевиков всех времен, собиравшим в своей сети богатейший улов, какой когда-либо собирали от фильмов. Выручка от фильма и вся вспомогательная продукция оцениваются свыше чем в 1 миллиард долларов. Другим примером упорства Габбара была постановка фильма «Человек дождя». Этот фильм, по первоначальным предположениям, не имел ни единого шанса выжить. На разных стадиях готовности сценарий переделывался 5 авторами, проект сменил 3 режиссеров, включая Стивена Спилберга. Некоторые из них хотели, чтобы Питер Габбар в корне изменил сценарий, добавив в него кое-какие действия, несколько убийств или, по крайней мере, немного секса. Они утверждали, что ни один человек не пойдет смотреть кинофильм, в котором нет ничего замечательного, кроме 2 парней, разъезжающих на машине по всей стране, особенно если учесть, что один из них умственно отсталый. Но Паттер знал цену силе эмоций. Он постоянно выбирал для постановки фильмы, которые могли бы коснуться человеческой души. Он знал, что может ее тронуть, и отказывался следовать за чужими пожеланиями, говоря всем, что это фильм о взаимоотношениях, что это история 2 братьев, которым посчастливилось узнать друг друга. В этом все действие, необходимое для фильма, и что «Человек дождя» заслужит Оскара. Лучшие умы, включая Спилберга, пытались убедить его в обратном, но не сдался. И вот в 1988 году фильм получил 4 премии Американской киноакадемии за лучший фильм, за лучшую мужскую роль, за лучшую режиссуру и за лучший оригинальный сценарий. Упорство было оплачено сполна. Габбар уверен, что каждый новый фильм, который вы начинаете ставить в Голливуде, будет настолько хорош, насколько хорош предыдущий. Разве это не способствует развитию постоянного чувства страха? Еще бы. Но он говорит, что использует свой страх и стресс от окружающей обстановки не как нечто, парализующее его деятельность, а скорее как толчок вперед. Слишком часто люди даже не пытаются идти к цели из-за страха потерпеть неудачу. Или, что еще хуже, они начинают преследовать цель, а вскоре отступают. Они могут быть уже на пути к достижению желаемого, но им не хватает терпения каменотеса. Поскольку они не получают определенной отдачи, то вскоре отказываются от задуманного. Если и есть одно ценное качество, которое я замечал в чемпионах, людях, которые действительно достигли высоких результатов, так это невероятный уровень упорства. Они могут изменять свой подход в случае необходимости, но не откажутся от основной цели.